Новелла о чахоточном граче. У академика Обручева в его путевых записках по Сибири есть такая фраза: «Тюмень нас встретила жидкой грязью». С того времени прошло больше полувека, но качество тюменской грязи по-прежнему остается на высоте. Город лежит на черноземе, чернозем на нефти. Тюменская нефть на 80% состоит из бензина. Ее без перегонки можно заливать в баки грузовиков. Тюмень до сих пор считается неофициальной столицей Восточной Сибири. С XIX века она служила своеобразным накопителем, плацдармом, с которого русские переселенцы из европейской части России шли осваивать бесконечные просторы Забайкалья, Приамурья и, собственно, самого Амура с его притоками. Исколесив, отработав с концертами «Урал» от Челябинска на юге до «Денежкина камня» на севере, наша бригада мхатовских артистов добралась в середине июля до Тюмени. Гастроли подходили к концу. Годичная усталость от выступлений, как стронций, накапливалась в костях. Душа требовала разрядки. И тут, кстати, местное филармоническое начальство решило дать нам выходной день. Для нас это был рождественский подарок. Только бы с умом потратить его. А задача была не из легких. На рынке мы уже были, в областном музее тоже, и на этом все культурные точки города решительно исчерпывались. Надо было что-то придумывать. В гостиницу накануне возвратились поздно. Сонная дежурная на мой вопрос, что тут в городе можно посмотреть, нехотя ответила: «Нечего у нас смотреть, а что есть, все на виду». «Может, есть какое-нибудь место, где хорошо отдохнуть, позагорать?» Она подумала: «Ну, если вам так не втерпешь, на озеро Горькое можете съездить». «Далеко это?» «Километров 30». «Действительно, вода в озере Горькое?» «Как на море! Едучая! Бабка моя рассказывала, что туда скот до революции гоняли купать. Лечили, значит, от чесотки. Как рукой снимала». И, зевнув, стала устраиваться в кресле. «Ох-хо-хо! Хоть в полную грудь посплю, а то дома с мужиком все в полгруди». Утром, встав пораньше, я отправился к автобусной остановке. Из приятелей добудиться никого не удалось, несмотря на то, что накануне чуть ли не все были готовы посетить незнакомое озеро с экзотическим названием. Актер, как говорится, хозяин своему слову. Хочет — держит его, хочет — нет. Маленький автобус бойко катил по пустынному асфальтовому шоссе на север. Утренний знобкий ветерок гнал по небу редкие белые облака. День обещал быть погожим. По обеим сторонам дороги и впереди, куда хватало глаз, лежала плоская травяная равнина с множеством разбросанных по ней озер. Озера были круглыми, притененными с одной стороны редкими березовыми лесочками, колками, и походили одно на другое, как ручные зеркальца в ширпотребовской лавке. Кондукторша, всю дорогу дремавшая на переднем откидном сиденье, вдруг встрепенулась и громко объявила: «Озеро Горькое, граждане! Кому выходить?» Кроме меня в салоне никого не было. Я тихонько сошел на дорожную обочину. Фукнув дымком, автобус укатил дальше. Я огляделся. Справа от дороги торчала тестовая будка-навес для пассажиров с прибитой по верхнему ободку вывеской. «Чем тяжелей была работа, тем легче день ваш выходной. Добро пожаловать на озеро Горькое». Вот так. Значит, все-таки в воскресные дни Кто-то из городских посещает эти места. За будкой, примерно в полукилометре, в просвете между редкими березками, виднелась водная гладь. «Похоже, это и есть озеро», — подумал я, и по узкой тропке, не спеша, двинулся навстречу свежему восходящему солнцу. Пройдя березняк, прохваченный утренними, как бы дымящимися от высыхающей росы лучами, я вышел к озеру. Оно было небольшим, метров 300 в диаметре. Вода в нем была чуть подкрашенная, коричневая. Утренний ветерок то тут, то там поднимал мелкую зыбь, и от этого цвет воды постоянно менялся. Я долго стоял, бездумно глядя перед собою, не ощущая никакого особого подъема в душе, какой бывает обычно, когда что-то внезапно поражает тебя неожиданной красотою. Нет, озеро было как озеро, похожее на чайное блюдце с налитым до краев жидким деревенским, что называется, чаем. Оцепенение же мое объяснялось тем, что я пришел, наконец, туда, куда хотел, что впереди у меня был большой свободный день и что торопиться мне совсем некуда. Я был один. Но к этому одиночеству, к этой свободе, нужно было еще привыкнуть. Не спеша раздевшись, я лег на позаимствованное из гостиничного номера покрывало и закрыл глаза. Теплая солнечная лень была разлита вокруг. Солнца было так много, что оно пробивалось сквозь сомкнутые веки, алыми пятнами плавилось перед глазами, проникало куда-то вглубь тебя, заставляя быстрее бежать кровь, и от этого в голове возникал легкий звон, похожий на слитное звучание далекого праздничного колокола. Что-то легонько шлепнулось мне на живот. Я открыл глаза. Лупоглазый зеленый кузнечик сидел на моей разогретой коже и чистил свои абстрактные ножки. Я пошевелился. Кузнец мгновенно исчез. Точно его и не было. Растворился в другом измерении. Становилось жарко. Пора было попробовать воду. Она оказалась на удивление приятной, ласковой и маслянистой на ощупь. Казалось, тело обволакивала невидимая мыльная пленка. Потревоженное дно, мягкое от ила, при каждом моем шаге с шумом выпускало вверх мелкие пузырьки газа. Я поплыл. Тело легко держалось в солоноватой воде. Наплававшись до одури, я вышел на берег и тут, к своему удивлению, обнаружил в ареале моего обитания еще одну живую душу. Строгий грач, черный как головешка, расхаживал возле расстеленного покрывала и посматривал на меня то одним, то другим глазом. «Здорово, приятель!» — обрадовался я ему. «Рад знакомству!» Грач не пошевелился. Он, казалось, не принял моего шутливого тона и по-прежнему продолжал серьезно разглядывать меня. «Подкормиться прилетел!» При этих моих словах он прищурил глаз и вдруг как-то укоризненно отозвался. «Кха!» — сказал он приятным, хрипловатым баском. Сказал и неторопливо пошагал прочь, чего-то все время выискивая в траве. «Ах, какие мы гордые!» — сказал я ему вслед. «Не желаете разговаривать, не надо. Мы пока полежим, позагораем». Разогретые травы пахли терпко, как при сенокосе. Сипение кузнечиков сливалось в тихую бесконечную мелодию. Где-то далеко в полях били перепела. Грач кругами ходил вокруг меня и все время покашливал. «Простудился бедняга», — подумалось мне про него. «Целебную травку ищет». Веки тяжелели. Странное состояние полусна-полуяви теплой волной накрывало сознание. я то засыпал, то просыпался с одной мыслью, что становится слишком жарко и что пора бы пойти купнуться. Но было лень даже пошевелиться. Кашель грача слышался все ближе, чуть ли не над самым ухом. Вынырнув как-то раз из сонной одури, приоткрыв веки, я увидел, что он стоит рядом с покрывалом и держит в клюве какой-то блестящий кружок. «Пробку от лимонада ухватил», — мелькнула мысль. «Сейчас в гнездо потащит барахольщик». И вновь провалился в липкий сон. Солнце клонилось уже на другую сторону неба, когда я окончательно проснулся. Искупавшись напоследок в озере, я стал собирать вещи, и тут, рядом с моим временным пристанищем, увидел кучку блестящего мусора. Тут были пробки от пивных бутылок, кусочки смятой фольги от обертки плавленного сырка «Дружба», пара водочных пробок без козырок, срезанная верхушка молочного пакета, исподняя сигаретной пачки, белая пластиковая пробка, судя по запаху от флакона с тройным одеколоном, и еще одна. «Что за дела?» — удивился я. «Откуда это богатство?» «Когда я здесь располагался, тут ничего не было». И вдруг мне вспомнилось сонное видение грача с блестящей кругляшкой в клюве. «Не может быть!» — пронеслось в голове. «Грачи не служат в дворниках!» Я огляделся по сторонам, отыскивая глазами моего надменного знакомого. Он расположился неподалеку, в тени березовых веток на голом сучке, и пристально, как мне казалось, смотрел в мою сторону. «Ты натащил эту дрянь?» — крикнул я ему. «Кха!» — подтвердил он мою догадку. «Зачем? Хочешь, чтобы я унес все это?» «Кха!» — он был доволен моей сообразительностью. «Нашел мусоровоз!» — бормотал я, сворачивая бумажный кулек. «А кто будет платить за работу?» «Кха!» — заорал он и затряс крыльями. «Нечего возмущаться!» Я стал собирать мусор в кулек. На правду не обижаются. В стороне, под листом подорожника, что-то еще блеснуло. Нагнувшись, я поднял с земли металлический рубль. Настоящий рубль с выпуклым Лениным на аверсе. Я долго смотрел на него, вертя в пальцах. Потом показал грачу. «Твой?» Он спокойно, еле заметно кивнул головой. «Дескать, мой». «Щедро платишь», — улыбнулся я, пряча рубль в кошелек, в отдельный карманчик. Проходя мимо в сторону автобусной остановки, я попрощался с моим теперь уже старым знакомым. «Прощай, страж Горького озера», — сказал я ему. «Будь здоров и не кашляй». «Кха!» отозвался он, не поворачивая головы. «И тебе не болеть!» Подсохшая тропинка упруга пружинила под ногами. На душе было легко, беззаботно. Теплый ветерок забирался под рубашку, щекотал тело. Автобусная будка стояла на своем месте. Редкие машины двигались по шоссе. Я опустил кулек с мусором в урну и стал ждать автобус. Через какое-то время послышалось отдаленно хриплое гудение, потом из-за поворота выкатился все тот же маленький, запыленный, похожий на старинный утюжок, желтый пазик. В салоне было душно. Редкая пыль висела в воздухе. На передних сиденьях дремали несколько старушек в туго повязанных платках, а в конце салона свободно расположился какой-то мужичок в железнодорожной фуражке. Ему, как видно, до смерти надоели сонные бабки. Он жаждал общества, и потому мой приход встретил с распахнутой душой. «Здорово!» — заорал он мне через весь салон. «Ты чего рубаху из штанов выпустил?» «Я не совсем сторонник скоропалительных знакомств, и чтобы как-то отвязаться от него, сказал первое, что пришло на язык. А ты почему в такую жару фуражку напялил?» Но он принял это за начало диалога и тут же пояснил. «А, это я, чтобы шрам прикрыть. У меня, вот видишь, шрам на лбу, свежий. Жена ковшиком достала. Дерется стерва, а я ее пальцем не тронул. Переморщился. Попробуй я ее вдарь, так она в милицию побежит. А я сидеть еще раз не желаю. И так в Комсомольске на Амуре 4 года отдуплился. Пускай теперь кто хочет сидит». «А с женой-то как?» — встряла в разговор одна из старушек. «А никак. Выгнал я ее. А может, сам ушел. Сказал только напоследок: ты по ком, я по ком, и никто ни на ком». «Ты что ж, теперь один?» — не унималась старушка. «Один, бабуля. Один, как дырка в этой самой. Свобода! Ех! Дымилась, падая ракета». «И куда ж ты теперь?» «А куда глаза поведут?» «Ты вот откуда?» — спросил он меня. «Из Москвы». «А, знаю, у меня там сеструха живет под Москвой». «Где?» «Город Днепропетровск, слыхал?» «Ты в Москве-то бывал когда-нибудь?» «Не, я в ту сторону дальше Урала ни ногой. Как догоревшая звезда». В городской гостинице, где расположилась наша группа, было тихо, прохладно. В вестибюле встретил товарища, с кем вместе собирались на озеро. «Ну, как съездил?» — спросил он меня. «Впечатлений куча». «А я, понимаешь, проспал». «Чем занимались?» «Да ничем. Поспали, на рынок сходили. Паша карасей живых купил 5 килограммов. Попросили, нам в ресторане их нажарили. Вкусные, но костлявые, заразы». Я не спеша стал подниматься по лестнице в свой номер.